Глава 31. Идеальная пара. Как я выгляжу? В сотый раз смотрюсь в зеркальце, не потек ли макияж. Но в отражении все безупречно. Ты прекрасна. Широко улыбаясь, котяра кладет руку на мое бедро. Ненадолго, буквально на долю секунды, я даже не успела возмутиться. Но радостные мурашки тут как тут начали выплясывать под одеждой. Костя за рулем, а мы едем на ужин к его деду. После бутика, где я выбрала себе платье и туфли, он отвез меня в салон на макияж. Волосы попросил не трогать, ему нравится тот кудрявый беспорядок, который сегодня у меня с утра. Я уже заметила, что Костя к моим волосам неровно дышит. Еще мы заехали ко мне домой за кольцом. Заодно я похвасталась перед девочками обновками. Им понравился мой новый образ. А когда они узнали, сколько Ширин спустил на меня денег, понравился еще больше. «Не волнуйся ты так!» Костя любуется мной каждый раз, когда мы вынуждены стоять на светофорах. Его улыбки и одобрения в глазах вселяют в меня уверенность. На меня никто никогда так не смотрел. Только папа на выпускном. Он там держался мужественно, поддерживал и подбадривал маму. А когда мне вручали диплом, все-таки нервы сдали. Расплакался. «Илью ты уже знаешь, а дед у меня мужик простой». Неизвестный дед, даже простой, меня пугает. Простой не может управлять такой махиной, какой владеет старший Ширин. Стоит представить будущее знакомство, в груди стучит чаще и громче, ладошки потеют, и я опять достаю зеркальце. «Твой брат тоже будет на ужине?» «Да, со своей невестой». То, что я не одна буду новым лицом в семье Шириных, успокаивает. Может быть, с невестой Ильи мы даже подружимся? «Все равно боюсь», признаюсь. «Не знаю, что говорить, как себя вести». «Просто будь собой». «А если будут спрашивать про нас? Мы же временно встречаемся». «Про временно лучше умолчать, а больше ничего запрещенного в наших отношениях нет». «Из разрешенного у нас поцелуй и обнимашки, и то кое-кто все пытается зайти чуть дальше. Вон как смотрит опять». Плотоядно. Хоть бы остаться в целости к окончанию срока договора. Подъезжаем к двухэтажному коттеджу в спальном районе города. Визуально дом почти в два раза больше Костиного. Уличные фонари подсвечивают стены, придавая ему образ дворца. Внутри дорого-богато и со вкусом. Ширин помогает мне снять верхнюю одежду. Ведет далее. Держу его за локоть. От волнения колени слабеют с каждым шагом, поэтому опора как раз кстати. Цокот каблуков эхом разносится по просторным помещениям. Мы как будто идем на прием к королю. Как я волнуюсь. Костя останавливается перед большим зеркалом. «Посмотри на нас, Настена. Мы идеальная пара. Ты очень красивая». «Не смущай меня, я и так вся на нервах!» Рдеют мои щеки от комплимента. «Но мы действительно классно смотримся вместе!» Проходим в просторный зал. Илья уже тут, не один. Красивая блондинка с телефоном, вытянутой вверх руке, крутится вокруг оси, что-то щебечет на камеру. Илья с отрешенным видом уткнулся в свой телефон. «Добрый вечер!» Здороваемся. Костин брат при виде нас оживился. Девушка выключила камеру, убрала телефон в маленькую сумочку и вцепилась обеими руками в своего мужчину. «Вау-вау! Настенька!» Вспыхнули глаза Ильи. «Вот это преображение!» Стряхнув с себя руки невесты, поспешил к нам навстречу. «Настенька, красавица! Принцесса!» Схватил мою кисть, обнял ее своими ладонями. «Зачем тебе этот сопляк?» — заглядывает в глаза. «Выходи замуж за меня!» «Такой же кот, как Костя, только дикий какой-то. Пугает напором». «Благодарю, но нет». Пытаюсь вытянуть свою руку из захвата. Не дает. «Ну все, хватит!» — рыкнул на него Костя, толкнув в грудь. «Остынь, Илья!» Моя рука наконец-то на свободе. Отступаю на шаг назад, прячась за плечо жениха. «Уж и пошутить нельзя!» Обращает все в шутку его брат. Мне тоже такие шутки непонятны, и хочется помыть руки. «Костик, я думала, ты придешь со Светланой!» — ядовито произнесла девушка. «Уж не про ту ли Светлану она говорит, что звонила тогда котяре, которая ему кровать греть собралась?» «Я пришел со своей невестой Анастасией», — спокойно отреагировал на ее выпад мой временный жених. Стрельнув в меня неприятным взглядом, блондинка чмокнула воздух возле его щеки, погладила его по плечам тонкими, наманикюренными пальцами, как давняя знакомая. «Рррр, она точно невеста Ильи? Ее можно назвать красивой. Длинные, идеально прямые волосы распущены. Глаза чуть раскосые, губы подкачанные. На ней красное платье с откровенным декольте. Грудь великовата для ее тонкой фигуры. Взгляд даже у меня постоянно утыкается в глубокую ложбинку. Незаметно подсматриваю за реакцией котяры. Пялится туда же или нет? Он вежливо общается с девушкой, глядя ей в лицо. Других, компрометирующих его эмоций, не замечаю. Ладно. Милена, Анастасия. Представляют нас друг другу мужчины. Можно просто Настя. Улыбаюсь ей натянуто дружелюбно. Как мило. Задрав нос, оценивает мой наряд. Замечает кольцо на безымянном. Брови слегка взлетают от удивления. Я, в свою очередь, разглядываю ее кольцо. Оно скромнее. И это еще один повод для выброса желчи в мою сторону. Даже красный рот уже приоткрылся, готовый изрыгнуть яд. Держу наготове свои ножи и вилки. «Не надо меня трогать», — предупреждаю ее взглядом. «О, внуки мои, вы уже тут?» Выходит к нам поджарый высокий мужчина. Дедушкой его назвать язык не поворачивается. «Ждал-ждал, рад видеть!» Расплывается широкой улыбкой. Один в один такой же обаятельный, как у Кости. Здоровается с нашими женихами рукопожатием. «Ну-с, знакомьте меня с будущими невестками!» Щуря серо-голубые глаза, с интересом разглядывает нас с Миленой. Вот от него сразу накатывает хорошей, доброй энергетикой. Мужчина располагает, несмотря на то, что на нем строгий костюм стального цвета, гармонирующий с серо-голубыми глазами. Нас представляют. Перебрасываемся приветственными фразами, мужчины плавно переключаются на обсуждение рабочих вопросов. Мы с Миленой просто присутствуем и молчим, тактично улыбаясь и ведя бои друг с другом взглядами. Не все так страшно, как я боялась. Дед Костя Ильи очень приятный мужчина, с ясным умом. Про него не скажешь, что у него настолько взрослые внуки, он им больше годится в отцы. Наконец, нас зовут к столу. Как, видимо, положено в этой семье, Антон Вадимович садится во главе прямоугольного стола. Илья и Костя по краям от него, а мы рядом со своими мужчинами. Милена напротив меня. Думаю, она чаще бывает на подобных мероприятиях. Держится уверенно, сидит с прямой спиной и выпеченной грудью. И как только у нее спина не болит носить такую тяжесть. Чувствую на себе жаркие взгляды Ильи, изучающие Антона Вадимыча, пронизывающие Милены. Смущаясь, поправляю волосы, попутно ищу поддержку в лице Кости. Он ободряюще улыбается, отчего мне становится легче. Стол уставлен всякими яствами, в том числе экзотическими. Некоторые блюда я вообще вижу впервые. Выглядит вкусно, но, чувствую, кусок в горло не полезет. Разрешаю Косте за собой поухаживать. Он что-то кладет мне в тарелку. Как это есть? Вина? Нет, спасибо, лучше сок. А че так? Скалится Илья. Нельзя. Уж не хотите ли обрадовать нас новостью, что вступили в национальный проект «Демография»? Пока нет, прохладно отвечает ему Костя. Ну, правильно, правильно. Зачем торопиться? Надо пожить, узнать друг друга получше. Сколько вы знакомы? 3 дня? Чем ты его зацепила, Анастасия? Я его приворожила. Отвечаю честно, глядя ему в глаза. Илья понял, что со мной ему ничего не светит. Решил подленько мстить брату? Да, Настена варит изумительный кофе. Мягко улыбнулся мне Костя, положив свою кисть на мою. Сжал пальцы. Я от одного запаха обалдел. А когда выпил напиток, сразу понял, она будет моей. Я страсть как обожаю кофе. Сваришь мне, Настена? Подмигнул Илья. И дернулся. Подозреваю, под столом ему врезала каблуком по ноге Милена. И правильно. В тот раз было исключение, признаюсь Косте. Вообще-то кофе варю не я, только заказы принимаю. Так ты официантка? Скривила губы Блонди. Да, это плохо? С вызовом уставилась на нее. Я вообще-то работаю не от скуки, а чтобы обеспечивать себе жилье, еду, одежду и не сидеть на шее у родителей. Это большая удача устроиться студентке в приличное заведение и с лояльным графиком. А чем вы еще занимаетесь, Анастасия, кроме того, что работаете официанткой? Спросил Антон Вадимович. Я учусь на 2-м курсе романо-германской филологии. «Отличница!» – похвастался Костя. «Это что-то историческое, да?» – влезла в нашу беседу умница Милена. «Ну, там династия Романовых и война с Германией?» «Заткнись!» – со стоном тихо протянул Илья. Костя и его дед закряхтели в кулаки, глаза у обоих покраснели от накатившихся слез, а пунцовый Илья готов провалиться сквозь землю. «Что я такого сказала?» – зашипела на него невеста. «Начинаю понимать, почему Илья пригрозил Косте, что отобьет меня у него. Только не понимаю, почему до этого момента он хотел жениться на Милене. Или она так тщательно скрывала свою образованность, что сейчас прорвало?»